эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! На Народном славянском радио начинаем эфир. С вами я, ведущая Елена Андреева, а также Борис Олегович Куценко с темой «Синкретизм христианства на территории Руси и ведическая традиция». Здравия, Борис Олегович! Здравия! Сегодня мы обсудим тему христианской культуры в России и рассмотрим влияние на нее русских традиций. Поговорим о корнях христианской веры и рассмотрим формы вероисповедания на территории России. А подробно раскроет нам эту тему Борис Олегович Куценко. И я передаю микрофон. Борис Олегович, вам слово. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Как уже было сказано, зовут меня Куценко Борис Олегович. Я кандидат философских наук, историк и религиовед. И сегодня я хотел с вами обсудить достаточно сложную и даже болезненную тему. Тему христианства, христианской традиции на Руси и ее синкретизма. Синкретизма как определенного многообразия и вплетения в традиционную библейскую традицию наших исконных обычаев, определенных форм пониманий, даже определенной лингвистики, которые сделали вот это замечательное православие, русское православие очень самобытным и интересным явлением мировой культуры. Я хотел бы сразу же сказать вам, что наша передача не рассчитана на то, чтобы убедить вас в какой-то мысли или доктрине. Мы, наоборот, хотели бы, чтобы вне зависимости от вашей традиции, православного человека, христианин, или родновер, или язычник, или буддист, вы остались в своей традиции и только укрепились в своей вере и в своих определенных пониманиях. Для чего же мы, собственно, начинаем эту беседу? Связано это с тем, что наше общество, не только общество Российской Федерации, но и весь славянский мир от Латинской Америки до Австралии, конечно же, определенным образом расколот и по религиозному принципу. Часть людей у нас исповедуют на христианство и в православной форме, и в католицизме. Часть ближе к ведическим традициям, в различных формах родноверия, язычества, даже традиции буддийских. Это свойство не только для Востока, но и для Запада. И, конечно же, этот диалог когда-то надо начинать, хотя бы по той простой причине, что мы все с вами одной крови, у нас есть одни общие интересы, и для достижения общих интересов нам, конечно же, даже в тактическом плане следует больше понимать друг друга, больше знать друг друга, и тогда будет легче, так скажем, взаимодействовать в различных вопросах. Какая же основная тема или претензия в нашей патриотической общественности и в Европе, и на Западе, в Восточной Европе и, соответственно, в Азии? Ну, говорят христианам, особенно не только католикам, но и православным, что христианство в том виде, в котором оно у нас существует, это форма иудаизма. А с другой стороны, христиане говорят, что и ведическая, языческая традиция на Руси – это тоже реконструкция. И в том и в другом есть определенная доля истины, но при ближайшем рассмотрении все это не совсем так. И сегодня мы с вами немножко поговорим о христианстве и попробуем разобраться в особенностях развития этой замечательной традиции именно на нашей территории, на территории Руси, Московского царства, Российской империи, Советского Союза и сегодня Российской Федерации. Конечно же, если мы с вами рассмотрим исконное христианство, которое было непосредственно при его основателе, то большая часть апостолов, а практически все они по национальности не славяне. И, конечно же, все они исповедовали определенные правила, были ортодоксальны И, конечно же, все имели обрезание. Язык у них тоже был, конечно же, не славянский, и на греческом говорили далеко не все. А непосредственно сама проповедь шла на арамейском и на иврите. Больше, конечно же, на арамейском языке. Если мы хотим создавать вот такую абсолютно ортодоксальную и абсолютно близкую к христианской эпохе, к периоду вот самого зарождения церковь, то в этом виде мы ее только и можем создать. И такие, собственно, попытки существуют. И мы знаем, что во многих конфессиях такое присутствует. К примеру, в сирийской церкви используется арамейский язык при богослужении и так далее, и так далее. Но, как вам уже стало понятно, распространение, прозелитизм этой религиозной конфессии в данной форме, он практически бесперспективен. Не только в Древней Руси был в тот период времени, но и даже в Римской империи, в греческом мире. Поэтому, как мы с вами знаем, в 70-е годы новой эры, в первые века распространения христианства, обрезание не становится обязательным, и, собственно, очень быстро население богоизбранного народа, оно не становится доминирующим в конфессии. Конфессия быстро распространяется. И самое интересное, что уже к третьему веку частично меняется и философия, и картина мира, и определенные смыслы, которые изначально были вот в этой замечательной традиции. Ну, к примеру, распространяется активный неоплатонизм. Мы можем почитать Оригена, его начало. Ну, там подробно описывает, насколько была распространена теория переселения душ. И, в принципе, до первых соборов эта тенденция была типичной. Не потому, что таково было христианство, а потому, что оно попало в греческую среду, если можно так выразиться, в научную среду того периода времени. И, конечно же, шло определенное переосмысление под влиянием вот этой новой культурной сообщности. Через определенное время, когда уже христианство непосредственно попадает на территорию Древней Руси, происходит это у нас в IX-X веках, мы уже имеем традицию сложившуюся, уже проходят первые соборы христианские, и уже концепция есть, концепция закончена. Но, тем не менее, уже при Владимире Красное Солнышко данные археологии, данные палеантропологии показывают нам несколько нестандартный вид и проявление христианской традиции, особенно в регионе Северо-Восточной Руси. Давайте попробуем подумать и посмотреть вот именно на период распространения христианства в X, XI, XII веках. Практически весь домонгольский период. Если мы берем регион Северо-Восточной Руси, то мы сразу же определяем культовое сооружение. У нас сохранилось достаточное количество храмов. Все эти храмы строятся на местах капищ, как было известно. Это было не только в Северо-Восточной Руси, но здесь эта традиция проявлялась особенно. При этом храмовое строительство тоже определялось несколько иными пропорциями, чем это было в Киеве, в Новгороде. И в основании храмов часто укладывались определенные языческие ритуальные какие-то элементы, связанные с автохтонной традицией. Ну, к примеру, в Переславле-Залесском в основании храма был заложен синь камень. И, соответственно, любой человек, который приходил в это место, он не просто находился в храме Бога, не просто получал определенные ворота, портал для общения с определенными сущностями, но он был точно так же в той же традиции, от которой он не отрывался. Если мы посмотрим на другие культовые сооружения, не обязательно отдельные храмы, но и монастыри, то также устройство этих монастырей на священных камнях, оно было естественным. И если мы даже сегодня приедем, допустим, в Суздаль, приедем в замечательное Спасо-Ефимовский монастырь, то там мы обнаружим те же самые камни, причем традиция продолжается. И сегодня на эти камни приходят люди, сбрасывают монетки, денежки какие-то. Приходят женщины, у которых проблемы с беременностью или с какими-то другими вопросами, со здоровьем. И хотя вроде бы нету жречества, нету определенной уже устоявшейся традиции, но тем не менее все продолжается. И как это было в XI веке, в XII веке, меняется несколько форм, и даже батюшки, они не в состоянии с этим ничего сделать. Традиция была, есть и будет. И вот эти места, места капищ, места вот этих священных камней, они остаются. Если мы посмотрим на особенность, соответственно, основания храмов, то, допустим, в храме Бориса Глеба в Кидикше мы обратим внимание, что по центру основания, в фундаменте, выделена определенная зона для не просто камня, а для элемента, который имеет даже фаллическую форму. Считалось, что это амвон, считалось, что это определенная, так скажем, ступенька для богослужения. Но обратите внимание, во-первых, на его нахождение под самым центром храма. И второй момент. Пол, который находится выше вот этого священного камня, уже в дальнейшем, через 300-400 лет, он был специально поднят для того, чтобы все вот эти элементы скрыть. Как и с синими камнями, так и с вот этими формами искусственными, которые, кстати, очень часто у нас в, соответственно, индуистских храмах присутствуют. Все это давало определенную специфику вот этой храмовой архитектуре и самому богослужению. Если же мы рассмотрим внешние признаки этого храма, украшения, фрески, резьбу по камню, то здесь вообще возникает очень интересный парадокс. Все говорит о языческих культах. Мы видим парусов, слонов с заячьими ушами, мы видим петухов, птицу гамаюны, грифонов, множество различных животных и всего остального. Как можно рассматривать теперь весь этот комплекс с вот этой каменной резьбой языческой, с синь камнями, с элементами по, так скажем, геометрическому центру, с самим местом нахождения на капище? Конечно же, это было, как мне кажется, определенное продолжение религиозной традиции. Но если говорить серьезно, то кроме вот этих общих архитектурных моментов, наиболее важен уклад жизни людей, их жизненный цикл. Как проходил он у первых христиан, у тех христиан, которые жили в монгольский период. Проходили они очень интересно. Недавно Алексей Орлов сделал замечательное видео по поводу нахождения нашей души после принятия христианства в раю. Кому она попадет? К нашим предкам или уйдет еще куда-то, в какое-то место? Вот этим интересным вопросом, естественно, Русская Православная Церковь, вот эта первая христианская церковь, конфессии была в первую очередь озадачена. Естественно, время было достаточно тяжелое, прошло немного совсем времени с момента уничтожения Хазарского каганата. Авраамическая традиция и многие элементы, связанные с этим, не всегда однозначно воспринимались населением. А вот определенный родовой уклад, определенная родовая традиция, она, естественно, не позволяла выходить за ее пределы. Поэтому у православных людей кладбищ в период не было. А как вы думаете, где же тогда православные хранили своих людей? Вера, как вы думаете? Ну, я не думаю, я знаю, что кладировали православные люди. Расскажите. Ну, через сжигание погребали. Сжигали, сжигали остатки. Поэтому и не было захоронений. Давайте посмотрим на четвертый слайд. Вот мы сейчас видим захоронение христианское этого периода времени. Но оно имеет определенную специфику. Ну, конечно же, академик Макаров, который занимался как раз вот этими работами. Здесь показаны кадры с раскопок в Шекшово. Это как раз территория, о которой мы с вами говорим, и где данные храмы находятся, о которых мы с вами тоже только что говорили. Это Шмашаны. Действительно, это места, где были родовые погребения, не только родовые. И система там была такая, примерно, как вы говорили. Но захоронения были разные. Как была кремация, так была эксгумация. То есть все было, кстати, как и в современной Индии, тоже очень специфично. Так вот, первые христиане, они уходили в мир иной по православному обряду, но на... соответственно, вот этих площадках, на шмашанах, которые, естественно, контролируются жречеством. И уход тоже контролировался жречеством, потому что православный батюшка, он туда не мог прийти, это не его место. В чем была специфика в погребении православного человека? Ну, конечно же, это не кремация, конечно же, это уже могила, конечно, это поворот в определенном направлении, но православный человек, он обязательно имел в зубах монету серебряную, это был дирхем, потому что дирхемы в тот период были распространены как валюта наиболее, плюс волжский пугарь близко. Обязательно у него было оружие, это был нож или еще что-то, и обязательно, ну, чтобы как воин, чтобы он в раю себя чувствовал хорошо, и в дорогу ему давались каши. То есть в ногах у него было два кувшина с кашами, которые прижаты, если вы видите, то, соответственно, вот как раз в могиле все это присутствует. Если будет потом нужно, то отдельные фотографии с элементами тоже можем вам показать. Вот вам православный человек. Итак, с дирхимом в зубах, с финкой, с, соответственно, кашами. Молится он в церкви на синь камне, исписано у него все языческим узором. По поводу единобожия и многобожия, сразу хочу сказать, для ведической традиции единобожие это совсем не чуждо. Но смотрите, если мы берем индуистскую традицию, даже современную, которая очень далеко от той ведической традиции, конечно, которая была у нас в тот период времени, то основная ведущая философия Адвайта Веданта, которая является базой для практически большей части конфессий, говорит о том, что основное для освобождения человека действие – это слияние атмы с брахмой. Брахма – это единое божественное начало, атма – это наша душа. Ну, ее нельзя полностью с христианской душой отождествлять, но, тем не менее, можно сказать, что это примерно один тип, один объект, о котором мы можем с вами философствовать. Если мы берем буддийскую традицию, то там тоже существует теория Тадхагата-гархи. То есть у человека, у каждого есть своя Будда-природа, маленькая частичка Бога, как и в неоплатонизме или в христианстве душа. В буддизме она называется, в том числе и читой, то есть рафинированной такой душой, сознанием. И при нирване или паранирване чита соединяется с эко-читой, с той большой читой, той душой, которая божественна. А Тадхагата, соответственно, Будда, так приходящий, он существовал всегда. Это единое божественное начало. И с учетом того, что Земля у нас переходит периодически в различные циклы, уничтожается, снова восстанавливается, этих циклов бесконечное множество. И вот этих проявлений Будд, которые приходят к людям в этой форме человека, в реинкарнации, бесчисленное множество. И последний из них Будда Гаутама. Но божественное начало едино, и, соответственно, выход из этой сансары, спасение – это соединение Будды природы, читы, сека, читы. Я не буду говорить про зороастризм, про все остальное. В общем, мы прекрасно понимаем, что люди, которые находились в тот период времени, которые смотрели на небо, а небо на санскрите – сварга, выход в небо – сварга, рахана, сварог. Да, это все было вверх направлено. И если мы берем культы сварги в Индии, то они тоже связаны с камнями и очень похожими на синь камни и с центрами как раз в геометрической плоскости храма. с лингамами, со всем остальным, все, что там находится, оно очень похоже. И вот эта наша исконная ведическая традиция, которая, собственно, пришла с территории Руси, она каким-то образом мистически снова повторяется. Конечно же, в Древней Руси не было большого количества каменных храмов, иначе они бы сохранились. Я имею в виду храмов до христианских. Основное строительство было деревянным. Как сегодня в Японии храмы синто должны быть обязательно из дерева, и каждые 25 лет их сжигают. Это цикл, это нормально, естественно. Но в тот период времени как раз в камне были запечатлены первые храмы христианские. Вот то христианство в той его синкретичной форме, которая была у нас, это исконное русское христианство, которое только-только что пришло к нам, которое было только адаптировано, и язык уже первый появляется, и лингвистика более-менее приходит в норму, все ведические термины санскрит переводя в христианское богослужение. Бог, такого слова на греческом нет, есть теос, бог Баху. Баху единый, великий, могучий, естественный, это атма. Ад это то место, где съедают, где вас разрывают на части, уничтожают, если вы как бы делали что-то неправильно. Ну, как это, допустим, в буддийской традиции происходит. Вот такая интересная вера, конечно же, с, я думаю, Новым Заветом, уже Астромирова и Евангелие тогда было, но в абсолютно патриархальной традиции. На шмашанах, на жреческих кладбищах, и здесь корпорация жрецов и корпорация, я так понимаю, вальщик, особенно в первое время, и тем более Северо-Восточной Руси, она вынуждена была сотрудничать. У нас было достаточно много свидетельств письменных и христианских о том, что в том же самом Ростове Великом до 13 века на двух частях города были разные конфессиональные структуры. Одновременно было и капище, и одновременно была церковь. И люди жили мирно, счастливо, и все это как-то уживалось. Скажите, а можно ли назвать с современной точки зрения христианином вот этого человека, который уходит к Богу с кашами, с ножом, с верхьем в зубах и молится в этом храме? Как вы думаете? На мой взгляд, очень трудно назвать его христианином с современной точки зрения. С современной точки зрения, да. Но это именно наше христианство. Это именно то первое, изначальное. Почему оно интересно? Потому что оно максимально впитало в себя вот эту нашу патриархальную традицию, традицию наших предков. И вы знаете, в принципе, академик Макаров, который уже более 25 лет занимается раскопками и изучает вот это раннее христианство, быт первых христиан в этом регионе, он с вами абсолютно согласен. Он произнес гениальную фразу, которую я озвучу. Первые христиане на Руси были последними язычниками. Вот так он это и выразил. Христианством это назвать сложно. Сказать, что это не христианство, тогда надо и про Юрия Долгорукова, и про всех забыть. И сказать, что это были не христиане, а, допустим, какие-нибудь катары, альбегойцы или еще кто-то. Но мы этого себе позволить не можем, поэтому мы называем это христианством. Итак, это та первая форма христианства, которая была изначальной, которая существовала в домонгольский период. Далее, в монгольский период у нас существует следующее. Перед ним, конечно же, христианство очень сильно меняется, появляются первые кладбища, идут религиозные войны, особенно под Новгородом, в Северо-Восточной Руси, уничтожается жреческий корпус. В монгольский период идет небольшой спад вот таких жестких изменений. При этом мы видим следующее. Естественно, при том, что христианская традиция не была уничтожена, монголы относились к этому достаточно позитивно, если вообще было такое монгольское нашествие. Но мы знаем с точки зрения археологии следующее, что практически все храмы в Северо-Восточной Руси, они были разрушены. Каким образом разрушены? У них были сбиты маковки, обвалились крыши. С чем это было связано? Либо же с какими-то волнениями, либо же с определенной недоработкой архитектурной идут споры. Большая часть современных историков говорит, что это просто мы плохо строили, поэтому храм разрушались сами. Но так это или не так, вопрос сложный. По крайней мере, данный факт мы должны зафиксировать. В монгольский период церковь наша тоже начинает христианство достаточно быстро и динамично меняться. И связано это было с традицией Византии. Дело в том, что византийская аристократия и духовенство проводили постоянно определенную свою политику и очень динамично и в разных формах христианскую доктрину меняли. Мы не говорим об Оригене, но если мы с вами возьмем ту же самую середину XIV века, то появляется новая, достаточно интересная доктрина, которая и стала основой вот для такого русского ортодоксального христианства. И доктрина эта называется доктриной исихазма. Григорий Палама, который не являлся ее создателем, но очень много написал, и с его именем связан расцвет вот этого направления. В результате активной духовной, миссионерской, политической деятельности пришел к тому, что вот эта доктрина исихазма стала, в принципе, базовой, краеугольной доктриной Восточной христианской церкви. В чем ее особенность и в чем ее отличие от раннего христианства, от того, что было до и от того даже, что сегодня мы наблюдаем, в том числе и в католицизме и в других конфессиях. Григорий Палама сделал следующий вывод, что Ветхий Завет и часть Нового Завета, это тексты, конечно, интересные, но это все, любое умствование, любое изучение и философствование на тему вот этих замечательных текстов в конечном итоге будет приводить нас к иудаизму. И, как вы прекрасно понимаете, в этом была определенная суть. Поэтому он посчитал, что любое образование в этой области, любое умствование, оно вредно для православного человека. Поэтому познавать мы должны не через слово, а познавать должны через ощущения, через эмоции, через определенное понимание, через определенную технику и определенные упражнения. Это было преодоление вот этой христианской базовой доктрины. Это действительно была та граница, которая делала христианство совсем иным, которая приводила к изменению христианства в его основе. Фактически это создавало его новую версию, новую традицию, а может быть, это было и начало создания новой религии. Противники Григория Паламы говорили следующее. Ну как же так? У нас же есть текст, у нас же есть пятикнижие, у нас есть Новим, Ктувим, у нас есть все, что называется Торой, то, что мы уже перечислили. Как же мы будем рассматривать христианство без этого? На что Григорий Палама говорил в своих спорах, что мы просто-напросто должны это преодолеть. Мы должны преодолеть, это несущественно, потому что то, что начинается в Новом Завете, это совсем новое. Но даже если мы начнем читать Новый Завет, то человек недостаточно эрудированный, недостаточно толерантный, простой крестьянин, прочтя это, может не понять суть этих вопросов. Поэтому, собственно, и начинать особо-то и не надо. А надо знать определенную короткую молитву, Иисусову молитву, то есть определенное сочетание слов. Нужно фиксировать положение своего тела, надо выбирать определенную точку концентрации, допустим, пупок, надо проводить определенные действия и ощущать определенное состояние. И через длительное повторение, через аскетизм, через правильный образ жизни человек начинает получать состояние, свет, он стремится к Богу, он ощущает Бога, он находится в этом фаворском свете и в конечном итоге, соответственно, движется в нужном для него направлении. Но ему возражали, а почему вы считаете, что это свет Иисусов? Почему это не свет другого Бога? На что ему ответили, что такова наша традиция. И с этого момента восточное православие, греческое православие будет ее придерживаться. Противники были выброшены на Запад, обратились в последующем в католицизм, а христианская церковь пошла несколько иным путем. Исихазм очень быстро проникает в Московское царство, а после, собственно, уничтожения Восточно-Римской империи в 1453 году уже и католики не прочь насаждать исихазм на территории Руси. В тот момент даже папе Римскому было выгодно создание мощного государства на этой территории, потому что враг был силен, он двигался в Европу и требовалось создать определенные противодействия ему. И как это обычно бывает, нам наши друзья начинают кричать про братьев и сестер. Да? Братья и сестры, христиане, замечательно все. Соответственно, появляется у нас Софья Палеолог. И, кстати, с подачи Папы Римского происходит вот этот замечательный брак. Создается теория «Москва, Третий Рим». И в основе этой теории, еще до Стоглавого собора, базой становится исихазм. Обратите внимание на следующий момент. Во-первых, Ветхий Завет уже не считается чем-то нужным. Новый Завет есть, но в определенном формате вырезанном. Традиция не через чтение, не через слово, а через ощущение. И при этом в стране проводятся определенные очень любопытные реформы. Допустим, если мы возьмем того же самого Валишевского, русского имперского историка, или Аршавского, как раз в период установления вот этого жесткого исихазма у нас проводится чистка по определенному национальному составу. Допустим, проводятся карательные действия против богоизбранного народа, что вообще кажется очень странным. Ну как так? Христианство и какие-то действия вот такого нетолерантного свойства. Ну какое христианство? Это христианство при создании новых храмов, при Иване Грозном и даже еще до него за несколько десятилетий появляются шатровые храмы. Если мы возьмем наших историков русской христианской архитектуры, они скажут, что шатровые храмы – это фактически копия наших языческих деревянных храмов. Это деревянное строительство языческое, в том числе потом оно христианское было, которое перешло в камень именно вот в этот замечательный период. То есть исихазм, ощущение, состояние, ведическая практика, вера в единого Бога, которого мы познаем не через слово, а через ощущение на своей земле, в своих храмах, через свои определенные понятия и представления. Все это было зафиксировано Стоглавым собором, но через какое-то время опасность для Европы исчезает. Московское царство было слишком сильным. Для них развитие вот этой национальной мысли, национального творчества, новые определенные, так скажем, движения в религиозной мысли, возникновение определенных ортодоксий, которые носили явно такой национально-традиционный русский характер, оно вызывает, естественно, тревогу. И вы далее знаете про смутное время. Перед этим небольшие были периоды, омрачающиеся ливонскими войнами, приходят Романовы. И при Романовых, при Алексее Михайловиче, мы уже проводим реформу Никона. А что такое реформа Никона? Ну, с одной стороны, конечно, у нее были свои основания политические. Алексей Михайлович хотел создать фактически под Москвой Третий Рим. Он пытался сделать православие единой мировой религиозной конфессии, которая подчинялась фактически Москве. Для этого нужно было унифицировать обряд. И во время унификации этого обряда мы посчитали, что лучше взять за основу вариант греческий. И как раз для нас это сейчас интересно. Новая вот эта общность решила посмотреть, а что же у нас греческого? Ну, первое, шатровые храмы постройки были запрещены, потому что, конечно же, они не являлись христианскими, и в христианской традиции такого никогда не было. И как раз, если мы посмотрим или вспомню слайды, вторые, третьи, все вот эти камни формы лингамов, которые имели достаточно высокую величину, синь камни и все остальное, оно замуровывается в пол храмов. Пол поднимается на несколько метров, где-то на 1,5 метра, где-то выше. Взрывать, уничтожать храмы было нецелесообразно, с учетом раскола, который происходил, это было не совсем правильно. С учетом этого просто делалась вот такая реконструкция. Естественно, изменяется обряд, изменяются традиции, русские традиции, устоявшиеся уже православные традиции. Весь тот богатый набор синкретических форм, начиная с небольших, скромных сельских храмов, окончая достаточно, так скажем, мест известных, он в конечном итоге стирается. И мы получаем новую форму христианства. Она была уже ближе к греческой, католической традиции, но уже с, так скажем, национальными нашими определенными корнями, со смешением вот этой формы, с ее русской природой, она не имеет очень много общего. Это действительно уже традиция христианская и традиция ближе вот к основаниям вот этой замечательной темы. Я сейчас не буду говорить о старообрядчестве, староверах. Это отдельный вопрос. Рассмотрим вкратце, а что же у нас происходит с христианской церковью далее. Через какой-то период у нас начинается период синодальный. Фактически церковь реформируется по протестантскому образцу. При этом возникает две тенденции. Первая тенденция связана с таким жестким государственным управлением и с новой формой администрирования. А с другой стороны идет и интересная тенденция развития научной мысли. Работает Академия наук. И православное священство, христиане, начинают заниматься образованием. Вот это образование, которое было инспирировано уже в период начала XVIII века, в конечном итоге приводит к серьезному переосмыслению христианства к второй половине XIX века. Уровень просвещения тогда был достаточно высоким. Уровень образованности, тем более гуманитарный, если мы говорим о XVIII веке, его не нужно недооценивать. Сегодня, если мы с вами поднимаем работы Академии наук, допустим, по народонаселению России, мы можем прочитать очень много достаточно толковых основательных статей по буддизму, которые сегодня достаточно актуальны, по языческим шаманистским традициям, которые были в тот период времени у малых народов. Все это было достаточно интересно. Но при этом, как ни парадоксально, та же самая Академия наук подчеркивает, что даже в XVIII веке христианство, вот в этой синодальной форме, оно не было абсолютно распространенным явлением в России. Это были крупные города, да, действительно, определенные населенные пункты, но основная часть России, тем более она тогда была достаточно многонациональной, она жила в своей вере. И финское язычество, и шаманизм, и славянские обряды, все это присутствовало. Конечно, с периода Алексея Михайловича мы пытались все это дело увести на север, завести за Урал. Но, тем не менее, тот же самый Герхард Фридрих Миллер в своих исследованиях, он подчеркивает, что Россия-то, она, собственно, не христианская. Но христианство, оно преобладало, оно достаточно быстро распространялось. И к XIX веку мы можем констатировать факт, что, да, действительно, мы стали уже такой страной достаточно христианской, православной с точки зрения вот, современной РПЦ, с точки зрения современной церкви. К чему же привела вот эта образованность дворянства и духовенства? Она привела к обратному результату. Если мы с вами почитаем Фаницина, Иоанна Кронштадтского, многих наших замечательных богословов того периода времени, то все опять возвращается к ведическим корням. Духовенство изучает санскрит. Выходят у нас замечательные словари по церковно-славянскому языку, где 10% слов указаны из санскритских корней. И, собственно, явление и движение ведической культуры в, не только нашей жизни в повседневной, даже в лингвистике. Иоанн Кронштадтский описывает понимание простого человека, обычного мужика, обычного сельского священника, божества как солнце. Обожение солнца, рассмотрение солнца как образ Бога становится, в принципе, даже доктринальным в работах Иоанна Кронштадтского. То есть получается такая ситуация, что дворянство, которое стремится к неоплатонизму, тоже, в принципе, к системе ведической, вместе с нашим, так скажем, духовным клиром, потихонечку возвращается к истокам. И когда мы говорим о том, что в 17-18 году церковь была уничтожена, потому что она изнутри фактически стала иной, в том числе нужно здесь иметь в виду и явление, которое я описал. В том виде она потихонечку возвращалась к временам Ивана Грозного, но уже не с позиций, которые тогда были актуальны, а с новой позиции, а с позиции планов на захват Британской Индии, с позиции планов на захват Китая и Средней Азии, с той точки зрения, что индийский народ и браминов нужно освободить от такого британского меркантилизма. И поэтому Толстой переписывается с индийскими пандитами, и в прессе все эти статьи есть замечательные, все это происходит, и все это вполне естественно. Поэтому и наше духовенство, не уступая от этого тренда, от этой традиции, идет в том же самом направлении. Отношения между тем же самым Далай-ламой XIII, русским духовенством и русской, так скажем, имперской властью становятся совсем иными. Допустим, в период 906-905 года, в период русско-японской войны, Далай-ламе XIII предлагают создать на базе Кяхты, как столицы Великой Монголии будущей, новое буддийское государство. И здесь уже и с точки зрения администрации была определенная установка на налаживание отношений и на изучение, на исследование ведической культуры, которая, в принципе, была традиционной. Конечно же, в 17 году такая церковь никому не нужна была, это понятно. И, конечно же, ее уничтожили, как и многие другие конфессии. Но в 43 году, как известно, по указу Иосифа Виссарионовича Сталина, Русская Православная Церковь снова возрождается, восстанавливается, и мы имеем новый феномен, который сегодня присутствует, и благодаря деятельности большого количества замечательных людей может быть и преемственность вот этой церкви и других церквей, которые, как вы поняли, абсолютно разные, и была налажена. Правда, сегодня, когда мы смотрим на РПЦ, мы видим тоже вот эту специфику 43-го года и начинаем вспоминать о том, что было в тот период времени. Если мы рассмотрим современную ситуацию, то наиболее такими серьезными силами Русской Православной Церкви являются три направления. Ну, во-первых, это, конечно, РПЦ. Это Русская Старообрядческая Церковь, которая многолика, имеет очень много толков, но не только в России, но и в мире всегда обладает определенным авторитетом. И Русская Зарубежная Церковь, которая возникла в 20-х годах в Сербии, объединяет все приходы, биомиграцию и русский православный мир за пределами Российской Федерации. Если Русская Православная Церковь – это рождение советской власти, это большевизм, это Иосиф Виссарионович Сталин, и здесь все нормально, то, конечно же, Русская Зарубежная Церковь, это Николай II, это вся белая эмиграция, это наша русская аристократия, русская интеллигенция, это русский мир, это совсем вроде бы вещь иная. А формальное согласие между этими частями Русской Православной Церкви есть, но мне кажется, что оно достаточно временное и зыбкое. И мой прогноз, что в течение ближайших 10-15 лет, возможно, здесь какие-то тоже действия, связанные с нарастающими разногласиями вот в этих двух конфессиях, не только политическими, но и религиозными. Старообрядчество, конечно же, не входит в союз ни с первым, ни со вторым и проводит свою политику, оставаясь ортодоксальным и пытаясь, собственно, восстановить ту традицию, которая была утеряна в определенный период времени. Если мы рассмотрим вот эти различные формы христианства, которые прошла наша страна, то мы придем к следующему выводу. Ну, первая форма, она абсолютно, конечно же, патриархальна, она абсолютно наша, несмотря на привнесение новых идей, мыслей, архитектуры. Техник, академик Макаров, скорее всего, прав. Первые христиане – это последние язычники. Если мы берем период, допустим, Ивана Грозного и Исихазм, то, мне кажется, это подмена сути. Конечно же, все это ощущалось, но, вы знаете, все те принципы, методы, они достаточно хорошо практикуются в зороастризме, в буддизме, в индуизме. Если меня смотрят люди, которые занимаются ведическими темами или находятся в каких-то конфессиях конкретных, неважно, вы буддист, тантрик, шиваит, почитайте Григория Паламу, и вы очень сильно удивитесь. Это тот же самый Джиган Попа, Джек Ансапа, Патанджали. И в технике, и в практике, и в ощущениях практически никакой разницы нету. В понимании божественного тоже нету. И здесь ничего удивительного, потому что Григорий Палама и греческая церковь смогли все-таки привести христианство к нормальной ситуации, когда оно стало исключительно религией индоевропейской, чистой религией ариев, которая, соответственно, сегодня является сердцевиной нашей традиции. Нас, конечно же, смотрят очень много православных людей, национально мыслящих. И я хочу сказать, что здесь много различных форм. Если вы старовер, вы можете быть исихастом. Если вы, допустим, в русской зарубежной церкви или в, соответственно, РПЦ, Троицерковь Лавры, Подвора и Троицерковь Лавры, это база исихазма. И в этой традиции вы можете быть всегда, постоянно, находясь в себе, доверяя только себе и игнорируя все эти тексты, которые являются обрамлением или базой христианской теологии. То есть познание через ощущение, через прямое общение с Богом, через фаворский свет, через определенные юридические техники, все это вам позволит никуда не уходить от юридической традиции и в то же самое время находиться в сердце вот этого русского православия. Поэтому исихазм, я считаю, что это определенное направление, которое дает нам возможность добиться согласия во многих направлениях. Хочу подчеркнуть, что я совсем не сторонник экуменизма. Я считаю, что каждый человек должен добиваться своей цели исключительно своей конфессии. Каждый должен идти своим путем. Нету каких-то общих путей для всех. Поэтому я думаю, что в чем-то наш разговор будет полезен. И я приглашаю вас к дискуссии. Хотел бы услышать мнение радиослушателей по этой теме. И, возможно, мы с вами придем тоже здесь к каким-то интересным решениям, мыслям, идеям. Так что вкратце то, что я хотел сказать, я изложил. Хорошо. От слушателей уже, конечно же, поступили вопросы, но прежде у меня возник вопрос, я его хочу озвучить. Интересно, что исихазм, который вы описали сейчас, и вот это вот состояние общения с Богом, да, и то, что можно входить в него в любой точке, не только в храме, оно очень сильно напоминает потоковое состояние или состояние аза, как вот было у славян в ведической культуре, славянской. Вот опять же мы возвращаемся к корням славянским, да, идет получается. И как верно заметили, и многие это понимают, что христианство действительно пошло по следам славянства и на месте капищ, и то, что на месте капищ построены храмы, и то, что на славянские праздники наложены христианские праздники, это тоже мы все видим и понимаем. И не будет ли здесь опять-таки вот вхождение когда ты входишь в храм, стоишь в христианском храме, да, и в христианской вере, и в то же время ты входишь в вот это состояние и понимаешь, что ты ведическую культуру несешь, не будет ли это, опять же, подменой и каким-то наслоением? Ну, другими словами, это все-таки будет правда истина или нет для тебя самого? Будешь ли ты честен сам с собой в этот момент? Все-таки считаешь ты себя христианином или вот ведической культуры православным? Хороший вопрос. Спасибо за него. Значит, что я хочу сказать. Когда с Григорием Паламой спорили, ему говорили простую вещь, что то состояние, тот божественный фаворский свет, который он испытывает, то общение, та методика и техника, которая у него присутствует, она совсем не гарантирует его того, что он общается именно с Христом, как Богом. Ответа не последовало на этот вопрос. Почему? Потому что ответ не был в области слова. Я призываю каждого из вас быть своей традицией. Если вы верите в единого Бога, а верят в Его очень многие, даже иногда это Сварог может быть этим Богом, будьте в ней, идите тем путем, который уже проторен. Будьте честными сами с собой, создавайте любые доктрины, которые вам нравятся, но эти доктрины должны быть естественными для вас. И когда вы будете уходить, а когда-то это произойдет, в мир иной, вы должны понимать, куда вы уходите, кому вы отдаете свою душу и что будет дальше. Чем раньше вы об этом задумаетесь, я думаю, будет тогда лучше и понятнее. Что касается различных традиций, вы абсолютно правы. В буддийской традиции, в аджайяне, в шивалистской традиции, в зороастрийской традиции, в христианской традиции мы говорим об одних и тех же техниках, об одних и тех же методиках, об одной и той же философии и об одном и том же состоянии. С одной стороны это будет Иисус, с другой будут отхагаты. С одной стороны это будет, допустим, умное делание и духовное видение, с другой стороны это йога Виджняна. Просто термины разные, и принципы разные, но если мы с вами начнем все это дело внимательно рассматривать с точки зрения компаративистики, сравнения, мы увидим, что это калька. Является ли это явление позитивным или негативным? Оно является естественным, потому что все эти традиции, они индоевропейские. Они вышли из индоевропейской традиции, вышли, естественно, с нашей территории. С территории треугольника между Уралом, Карпатами, Анатолийским полуостровом. И сколько бы они ни блуждали, и какие бы у них ни были исторические, географические путешествия, в конечном итоге мы будем приходить к одним параметрам, к одним техникам, к одним пониманиям. А в плане осознания, если у вас есть чувства, если вы понимаете, если вы живете с Богом, если вы находитесь в своем храме, в своей традиции, то вам уже доказывать себе ничего не надо, потому что вы уже с Богом. И для вас это является лучшей проверкой, гарантией. Это будет гораздо правильнее, чем чтение умных книг или доказательств каких-то теорем, которые в любом случае ментально они мыслимы и они далеки от Бога. И мы приходим к тому, что в результате, раз очень много похожего в разных религиях, в разных вероисповеданиях, то... Значит, когда-то давным-давно был единый народ, был, есть и существует единый род, породитель и творец, создатель, первоисток, скажем так. И все остальное это было самими людьми привнесено. Сами люди создали какие-то различия, разделения на веры, пошли, понесли. Наверное, эго человеческое начало в какой-то момент пробуждаться и заставило людей уже двигать каждый народ в своих каких-то направлениях. Мне так это видится. Мне кажется, что этот вопрос спорный. По крайней мере, мы видим одно. При рассмотрении христианства, его история развития на территории нашей страны замечательно, его история развития на территории Греции и взаимодействия с другими религиозными конфессиями, в конечном итоге просто все чуждое вымывается потихонечку. А если не вымывается, то искусственно заносится извне. через использование силового блока. И потихонечку картина мира становится снова ведической. То есть индоевропейские техники, они в конечном итоге побеждают. Мы думаем, что буддизм, он един, христианство, оно едино. Да, нет. Даже два монастыря, которые находятся рядом, там могут быть совсем разные люди, совсем разные уставы и совсем разные идеологии. Но поэтому в христианстве внутри шла борьба. И в конечном итоге индоевропейские техники, техники ведические, ведическая картина мира, ведическая философия, она естественным путем, так как была более, так скажем, привычная, более естественная для исповедующих ее людей, более развитая, она в конечном итоге создавала снова ту стандартную модель, которая была у нас. Мы опять приходим к неоплатонизму, опять приходим к Адвайту Веданте, понимая в конечном итоге через того же самого замечательного Сидыша, через переводчика, соответственно, Плотина, что Адвайта Веданта и неоплатонизм – это практически одно и то же. Только немножко язык разный, есть определенные нюансы. Но все эти формы вторичны по сравнению с той ведической традицией, которая находится на нашей территории. Поэтому здесь надо четко понимать, что часто мы за чужим не видим своего. А свое уже при наших предках, уже 2-3 поколения до нас, уже победило. Просто нам надо это осознать, понять, переварить и взять все свое позитивное, а чужое убрать. Поэтому история синкретизма христианства на территории нашего государства – это как раз история внутренней борьбы, при котором менялся не только ритуал, но менялось и внутреннее содержание религии. Хорошо. Я предлагаю на этом закончить первую часть эфира и после небольшой отбивки перейти к вопросам, которые уже поступили к нам в чат. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. И сейчас, по традиции, Борис Олегович ответит на вопросы, которые поступили от наших слушателей к нам в чат. Первый вопрос от Олега Малышева. Доброго здравия! Как вы считаете, станет ли славянская вера главной в нашей стране? А что вы подразумеваете под славянской верой? Можно уточнить, если это... Да, мы попросим уточнить Олега Малышева. Я так подразумеваю, что, наверное, все-таки ведическая культура. Если имеется в виду культура ведическая, я думаю, у нас какое-то время будет определенное многообразие. С другой стороны, под какой у нас завесой или под какой внешней формой эта ведическая культура будет присутствовать, это, соответственно, мне кажется, не совсем принципиально. Принципиально то, чтобы она была. И она будет только тогда, когда, естественно, мы будем хозяевами в своем государстве, тогда мы сможем установить то, что нам удобно. А если мы не совсем контролируем какую-то территорию, то там будут устанавливать режим те силы, которые, естественно, контролируют. Мне так кажется. Светлана Шереметьева. Почему вы называете первых христиан православными? Ведь пришедшая религия на Русь называлась греческая ортодоксальная правоверная религия. Это условность. И называю я это так, чтобы меня смогла достаточно адекватно понять большую часть слушателей. Первые христиане, которые появились в, соответственно, этом замечательном государстве, конечно же, были ортодоксальными евреями. Когда мы говорим о христианстве раннем, то это форма иудаизма. И эта форма иудаизма, как таковая, я не говорю сейчас о личности Христа, я имею в виду внешнюю форму, она начинает выделяться только уже где-то к 80-му, к 100-му году. Поэтому, если говорить об изначальном христианстве, о раннем христианстве, то мне кажется, что, конечно же, то, что у нас называют православием, правильно называть формой иудаизма, которая вот имела такие замечательные вот особенности. Потом уже развилась в отдельную конфессию. От Светланы Шереметьевой поступило много вопросов, и поэтому я сейчас по порядочку их еще зачитаю. Христианство впитало патриархат. Но почему сейчас не патриархат, а больше похоже на матриархат? Благодарю. Вы знаете, у нас сегодня вообще очень много удивительных вещей происходит. Если мы посмотрим, допустим, на символы нашей замечательной церкви, допустим, на храм вооруженных сил, он у нас зеленого цвета, и там пентаграмма наверху находится. Если мы посмотрим на многие вот такие новаторские движения Русской Православной Церкви, на ее патриотизм, на, допустим, определенные действия с огнем, который пылает из недр земли, с пентаграммы, откуда она выходит. С точки зрения патриотической, мне это очень нравится, но как религиоведу, с религиоведческой точки зрения, с точки зрения теологии, ритуала, меня, конечно, многие действия Русской Православной Церкви современной удивляют. И тут вопрос даже не в двоеперстии, не в троеперстии, просто теологически это, ну, новаторски, так скажем. И староверы, и Русская Зарубежная Православная Церковь, конечно же, я думаю, не приветствуют данные действия, которые тем более проводит высшая иерархия нашей Русской Православной Церкви. Поэтому церковь 43-го года образца Иосифа Виссарионовича Сталина, где находится очень много умных, хороших, замечательных людей, которые пытаются соединить вот эту разорванную традицию различных христианств на территории Руси, она очень политизирована и связана со светской властью. Это не дает ей возможности каким-то образом проявляться самостоятельно. Все попытки отдельных лиц каким-то образом проявить эту, так скажем, свободу, действительно создать на этой базе свободное русское национальное христианство, православие, в действительном смысле его слова, как они понимают, очень часто заканчивается следственным изолятором. Ну, допустим, дело отца Сергия, там еще можно там 3-4 имени назвать. То есть правоохранительные органы здесь активно вмешиваются, поэтому здесь, мне кажется, вопрос не столько в вере, сколько в определенном светском влиянии на дела церкви. Я не скажу, что это не было у нас и ранее. Было, поэтому Русская Православная Церковь так и развивалась. Точнее, Русская Православная Церковь – это термин Иосифа Виссарионовича Сталина. Она именно таким образом называется с 43-го года. Следующий вопрос от Светланы. На каком из вселенских соборов христианство из правоверия стало православием? Расскажите подробнее. Угу. Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду. Если у вас будет желание, вы можете мне отдельно в чат написать, и мы с вами, соответственно, можем там определенную дискуссию сделать, потому что у нас сейчас определенная рассогласованность терминологии. Я боюсь, что под одними и теми же терминами мы будем понимать абсолютно разные вещи. Хорошо, тогда следующий вопрос от Светланы Шереметьевой. Почему христианство изменило храмы Шатровых на те, которые сейчас? С чем это связано? Значит, тут ситуация очень простая. С одной стороны, храмы не были уничтожены. Им дали возможность просуществовать, и сегодня шатровые храмы мы можем видеть в большом количестве. Но был запрет на строительство подобных храмов и подобной архитектуры. И если мы возьмем работу Андрея Михайловича, соответственно, Павлинова, замечательного нашего исследователя русской архитектуры, то он дает ссылочки на указы Никона, где он абсолютно четко объясняет, что шатровые храмы не имеют отношения к христианской традиции, являются, соответственно, определенным проявлением нашей языческой культуры. Поэтому они не могут воспроизводиться как форма ошибочная. Но здесь надо отдать должное Никону в том смысле, что все-таки эти храмы не разрушались. Все-таки каких-то страшных действий не производилось. То есть это было решение для того периода времени, для 17 века, достаточно мягким. Угу. Далее Светлана продолжает свои вопросы. Староверы – это язычники, а старообрядцы – это раскольники после никоновских реформ. Или вы считаете по-другому? Ну, вы знаете, старообрядцы, они себя тоже так не называют. Они называют себя староверами. И считают, что они совсем не раскольники. И они, кстати, абсолютно правильно считают. Потому что они-то пытались оставить русскую национальную религиозную традицию. Они совсем не нарушали стоглава 1551 года. Они полностью, досконально, до мелочей повторяли то, что было наработано веками, взят в том числе из нашей патриархальной национальной русской традиции. Собственно, Никон же ввел, соответственно, обновление церкви. Поэтому в этом смысле их очень сложно в чем-то упрекать. И я думаю, что это и не нужно делать, потому что даже Русская Православная Церковь сегодня, допустим, если вы обратитесь в семинарии Троицы Сергия Лавры или там другие какие-то места, она скажет, что в принципе староверы, они были в основном правы и по вопросам изменения текстов, и по вопросам изменения ритуалов. И сегодня Русская Православная Церковь, она делала уже несколько попыток объединиться со старообрядцами, но старообрядцы не хотят, я так понимаю, совершать этого шага по той простой причине, о которой я уже говорил. Это очень такая серьезная зависимость от светской власти, первое. И второе, они просят покаяться, потому что если вы считаете, что вы действительно не правы, а так оно и есть, то нужно совершить определенные действия. По поводу языческой культуры, ведической культуры, я хотел здесь уточнить определенный момент. Понимаете, если мы говорим о язычниках, то это термин христианский. Если же мы говорим о ведической культуре, то ведическая культура у нас сохранилась. И у нас есть не только реконструкция, у нас есть живая прямая передача. И основными ее источниками является, конечно, традиция финская. И эта традиция не только хорошо описана, но она достаточно громкая. В период и Николая II, и Александра III было очень много, допустим, уголовных дел, связанных с этими общинами. И занимались они не только религиозной практикой, но очень часто вели себя достаточно агрессивно. Допустим, если мы говорим с вами об Удмуртии, то на этой территории еще в начале 20 века общины ведические, они с удовольствием кушали и православных, и мусульман, то есть людей вот авраамической веры. Эти действия были исследованы, проведены соответствующие оперативные мероприятия, все люди были задержаны, и эти культы очень хорошо описаны в нашей юридической литературе. Но парадокс заключается в том, что все эти традиции, они остались, они прожили и советский период времени, и сегодня они есть, и, конечно же, традиции родовые, и попасть в них не так, соответственно, просто, но они есть. И это не библеистика, это не что-то придуманное, это живая традиция, это вот как фаворский свет, как исихазм. Когда мы общались с этими людьми, были в различных экспедициях, то люди, естественно, там простые, многие живут в сельской местности, у них часто такой же телевизор, как у вас, который мы, кстати, не смотрим. Кто-то живет лучше, кто-то живет хуже, но эти люди, кстати, русский язык многие, они не очень хорошо знают, они на финском больше говорят. Они не знают таких интересных терминов, которые используете вы. Допустим, они называют друг друга колдуны, колдунья просто, хотя вот, даже в имперский период времени они прекрасно описаны. Там элементы шаманизма присутствуют и много других интереснейших вещей. Поэтому попытка создать для себя определенную такую лингвистическую базу, абсолютно правильную, в абсолютно правильной среде и только в одной общине, она совсем не гарантирует того, что, перейдя через улицу, нас вообще не поймут. Потому что там другая картина мира, по-другому мыслят, но традиция более реальная часто бывает. Вот как-то так. Но я попытался объяснить то, что различия я понимаю, и, соответственно, определенные терминологические моменты, мне кажется, они абсолютно условные. Потому что, в общем, мне так кажется, что понимание у нас все-таки общее какое-то есть. Спасибо. Марина, дочь Сварога, да, задает вопрос. А что за кресты стоят при въезде в каждый город России? На религиозные кресты они не очень-то похожи, скорее на могильные кресты. Такое чувство, что в городе живут мертвые. Да, кстати, наверное, многие заметили, что либо это мода пошла такая, ставить везде кресты, либо, опять же, христианство, ну, как бы помечает какие-то определенные места силы или под свой эгрегор берет. Вот как это, с чем это действительно связано, ваше мнение? Вы знаете, в разных регионах бывает немножко по-разному. В разные периоды было тоже все по-разному. Что касается христианства, то для людей, которые занимаются ведической культурой, историей своей страны, есть несколько положительных моментов. Они не только уничтожали капище, что само по себе нехорошо, они еще, как вы правильно сказали, на его месте обязательно что-то создавали. И все наши основные церкви, которые мы знаем, это места наших капищ, это места камлани, это мест силы, это мест, где традиционно что-то есть. Поэтому эти места и интересны с точки зрения археологии, потому что там можно много найти, связанного с древней традицией, которая была задолго до этого. И разведка археологическая, собственно, этим вопросом занимается и пользуется этим нюансом. А с другой стороны, мы можем приблизительно понять определенную картину мира, который тогда был у наших замечательных христиан. По поводу того, что это обязательно были какие-то крупные места или капища, не совсем уверен. То, что здесь что-то было и находилось, согласен. То, что это определенная традиция, которая предназначена для уничтожения чего-то, тоже согласен. Потому что, поймите правильно, если мы возьмем с вами ведическую культуру, ну, допустим, буддийскую культуру, то вот эта технология, она прекрасно описана. Если новая конфессия приходит на чужую территорию, она борется с местными духами, подчиняет их, начинает контролировать и для этого устанавливает свою определенную власть. Это делается через определенный обряд, допустим, через кигу, как батюшка тоже приходит на место и борется вот с вот этими замечательными субстанциями. И, естественно, на этом месте что-то выдружается. Допустим, если это буддист, это может быть ступа. Если это православные люди, то это может быть крест. В действительности, куда бы мы ни посмотрели, если мы видим крест достаточно древний, старый, обычно это контроль над определенной местностью. Если капище, то тем более. И какое бы время ни было, это 18-й, 17-й век или сегодня, Русская Православная Церковь данную традицию проводит, и ни вправо, ни влево она с ними сольет. Ну, возьмите то же самое Плещеево озеро, Лысую гору. Ну и кто оттуда с Лысой горы, с капища крупного может убрать крест, который не имеет никакого, естественно, архитектурного значения, не имеет вообще ничего, это абсолютно наводило, но он там постоянно будет возводиться, потому что это контроль над областью, это определенный знак, то, что капища, в том числе и теологически, находится в определенной зоне. То, о чем мы с вами говорим, конечно, этот вопрос освещает исключительно поверхностно и с точки зрения светской. Более глубоко, я считаю, в него, так скажем, погружаться в данном формате не следует. Если вы хотите что-то узнать более существенно, здесь нужно обратиться к своей традиции, к духовным отцам, к жрецам, к батюшке, профессионалам, они вам все это дело очень глубоко, хорошо и качественно объяснят. Потому что никаких здесь, в принципе, особых секретов нету, но лучше, чтобы передача у вас шла в своей традиции от более компетентного человека. Вопрос от Светланы Шереметьевой. Почему на многих старых христианских храмах языческие символы? Ваше мнение? Я думаю, Светлана, думаю, что не сначала, возможно, слушала эфир. Угу. На самом деле вопрос очень хороший. В каком смысле? Действительно, сегодня многие исследователи ломают копья, пытаясь решить этот вопрос. Первая версия, которую высказывали христиане, что на самом деле это христианская символика, просто она неправильно воспринята, неправильно интерпретирована, были какие-то ошибки при воспроизведении. Конечно же, данная теория не выдерживает никакой критики. Если мы, допустим, рассматриваем Георгиевский собор в Юрьев-Польском, да, где мы видим и слонов с заячьими ушами, где мы видим и петухов, где мы видим и птицу гамаюн, и парусов, и, соответственно, грифонов. Причем в таких формах замечательных, что здесь вообще какое-то отношение к этому христианству, даже греческой культуры, сразу же можно отметать, причем отметать сходу. Значит, в дореволюционный период считалось, что связано это было с экономикой этого региона, которая была напрямую связана с Волжской Булгарией. В Волжской Булгарии было много старых традиций, мастеров, которые продолжали работать, несмотря на то, что уже ислам потихонечку в этих местах развивался, в традиции определенного типа, в языческой традиции старой. Плюс все-таки и вера была достаточно синкретичной в этот период в Северо-Восточной Руси, и язычество оно продолжало существовать и быть. И в деле мастеровых, тем более в деле построения храмов, это было естественно. Любопытную версию также высказывали в конце XIX века. Считалось, что Волжская Булгария тогда была таким крупным экономическим центром, поэтому она экспортировала не только товары, но и экспортировала и технологии, и рабочую силу. И как раз в этот период времени считается, что там было достаточно много мастеров из Индии. Но это новая версия, что это не связано с языческой традицией, но это традиция исключительно ведическая, которая по каким-то стечениям обстоятельств вот попала, собственно, на территорию Северо-Восточной Руси. Есть даже следующая версия о том, что на самом деле был уничтожен языческий храм, ведический храм, и из его остатков, которые демонстрируют, собственно, конфессия там явно не христианская, и были возведены стены этого храма. Подобное в православии и, собственно, строительстве храмов было естественным и постоянным. Ну, допустим, если мы возьмем территорию Абхазии, то там часть монастырских сооружений создана из камня строения бывшей, собственно, колонии византийской. И многие ученые, археологи сейчас очень злятся. Почему? Потому что были уничтожены античные города фактически, и античные храмы древнейшие. Но были построены новые монастыри. Вы знаете, все то, что я сказал, это версия. Но тем не менее, если мы будем анализировать саму структуру рисунков, конечно же, это вера, которая присутствовала в нас, конечно же, это индоевропейская тема, и, конечно же, это вера ведическая. Поэтому мы и говорим о синкретизме христианства. Откуда и как оно произошло, это выглядит немножко вторичным, но самое главное, что это есть, и самое главное, что это ведическая традиция. Вот как-то так. Еще один вопрос от Светланы. Вы считаете, христианство, иудаизм и ведизм – это суть и Бог один и тот же? Нет, я считаю, что современный иудаизм – это одно. Христианство – это форма базового иудейского учения, потому что иудаизмы тоже были разные. И мне кажется, что все-таки саддукеи, фарисеи, ессеи – это разные иудаизмы. И, соответственно, когда мы говорим о ведической традиции, я думаю, что у нас свои боги или свой бог. А там дальше можете считать, как вам ближе, или Бог един, во что верят многие, даже большинство, либо же у вас есть совокупность ведических богов, и вы еще единого Бога не познали, если он есть в вашем видении. Поэтому мне кажется, что это так. Не может такого быть, чтобы Бог в этих традициях был один. Традиции слишком разные. Они принадлежат к разной исторической, религиозной перспективе и по своей сути различны, мне кажется, по принципиальным моментам. Можно ли это познать? Я думаю, можно познать. Попытаться через вот эти техники, через ощущения, понимание определить. Но чаще всего все-таки идет борьба между традициями. И в многих конфессиях или первая, или вторая традиция, они становятся более превалирующими. В христианстве, которое было на территории Руси, фактически ведическая традиция, как я продемонстрировал, она побеждала как минимум 3 раза. Борис Переверзев. Уважаемый Борис Олегович, можете ли вы указать общие черты в православной церкви и других церковных организациях в сфере образования и воспитания? Если мы будем сравнивать, допустим, христианскую традицию в России и традицию католическую в Европе или протестантскую, то, конечно же, основной тенденцией здесь является следующее. В системе образования в Руси традиционно особый акцент ставился на самообразование. То есть человеку давалась определенная база, он заканчивал церковную школу, он заканчивал университет, а дальше самообразование через гувернеров, через самостоятельные изыскания, занятия и так далее, и так далее. Для европейской культуры, для христианской, все-таки больше специфичны колледжи и такое понятие, как вечный студент. То есть человек не занимается непосредственно самообразованием, не создает для себя программу, а он переходит из одного университета в другую. Вот, собственно, это традиционная особенность. Если говорить о христианской культуре, то, конечно же, уровень образования у нас был достаточно высоким. И книги, как ни парадоксально, не были такой большой редкостью, как многим кажется. Другой вопрос, что методика была несколько иной. Ну, допустим, у нас не было букварей, но батюшка в приходской школе, он букварь для каждого ребенка писал сам. Если у него было 30 детей, он создавал 30 букварей, прописей, таким образом образование, собственно, шло. Монастыри являлись в тот период времени библиотеками. Если мы возьмем, допустим, Ленинскую библиотеку, нашу замечательную, то ее основной фонд – это фонд Троицы Сергиевой Лавры. Монастыри же являлись архивами, они же являлись и крепостями и изначально, и в отдаленных территориях уже в ближайшее время, там, даже в XVIII веке. Монастыри являлись и тюрьмами, и системой фактически СИЗО. То есть здесь эта функция, собственно, христианство, она достаточно сложная. Христианство было всегда связано с государством, это всегда была определенная тайна. И, кстати, самый закрытый у нас был не архив Министерства иностранных дел, а синодальный архив. И если вы проанализируете эту ситуацию, то вас наведет это на очень интересную мысль. Геннадий Романенко. Здравствуйте. В первом христианстве были понятия карма, акарма, викарма и реинкарнации. В современном нет. Не в терминах, а в разъяснении. Вы знаете, в христианстве, но скорее не ранним, а я не имею в виду 30-70-е годы. Вот о 30-70-х годах мы этого говорить не можем, потому что это все-таки еще та система и структура, которая не вышла из иудаизма. И любой апостол, даже Иисус Христос, он пытался все заповеди, которые было положено еврею, исполнять, исполнял, он даже на кресте их исполнял. Поэтому это люди очень ортодоксальные и, так скажем, исповедующие определенное единое направление. В дальнейшем вы абсолютно правы. Понятие кармы, адхармы и другие понятия, которые свойственны для Адвайты Веданты, были типичны и для христианства. Если у вас будет возможность, посмотрите, пожалуйста, книгу Оригена «Начало», «Началах». Он описывает это достаточно просто, дает очень большой объемный материал по истории, собственно, распространения этих систем. Ну и кроме всего прочего, не надо забывать, что тот же самый Плотин, который жил в этот самый период, он, в принципе, общался со всеми этими людьми, и неоплатонизм как форма был широко распространен в христианской образованной традиции, среди христианской интеллигенции. И мы сегодня можем с вами уверенно сказать, что неоплатонизм – это не просто влияние индийской восточной философии на греческую мысль, это практически ее полная калька. И эта калька, она отобразилась в христианской традиции. Правда, здесь, конечно же, надо заметить, что на соборах, после третьего собора уже это было точно, все вот эти элементы были вычленены из догматов христианской церкви, и сегодня Ориген является ересью и его учение. Поэтому оно было исторично и типично для христианства в определенный период времени, а потом христианство его пережило. Но изначально оно было там. А то, что оно ушло в различные течения, в различные направления христианства, исповедовалось очень многими, исповедовалось тайной внутри католичества и восточной церкви, проявлялось в разных формах, это да. Но формально, конечно же, эти догматы являются с точки зрения современной православной церкви еретическими. Светлана Шереметьева, реплика. Батюшки не говорят ничего про ведичество, либо делают вид, что не знают, либо скрывают, говоря, что это ведичество, это дьявол. Ну, они говорят абсолютно правильно. Почему? Потому что человек, он по своей сути неразумен, и они берут в руки то, что, соответственно, является продуктом социума. Если он вам будет говорить или объяснять какие-то вещи словами, вы можете его просто не так понять. Поэтому батюшки стараются передавать все эти, так скажем, комплексы знаний не через слова, а через состояние. Через определенные формы, допустим, через формы экзорцизма, когда вы все это дело ощущаете, когда он прогоняет через вас всю технику, вы видите всю духовную силу, понимаете, что такое духовная мощь, ощущаете иные миры, сами смотрите, как все это дело происходит. Потому что для человека, если он это не почувствует, если он не обожжется, он не поймет, что горячо. Если он не увидит, что что-то движется, он будет думать, что это не существует. Поэтому здесь нужно прямое общение. Если у вас есть возможность, вы увлекаетесь христианством, то тут, конечно, надо идти в монастырь, надо хотя бы месяца два-три пожить там, поработать, потрудиться, пообщаться с людьми. Но еще раз, исихазм. То есть вот если вы будете стремиться туда, получить, соответственно, разрешение практиковать, вот, то вы очень быстро увидите, почувствуете, ощутите многое интересное. Как это называть, это не принципиально. Самое главное, что вы это получите. Геннадий Романенко. Какую роль в христианстве сыграли Серафим Саровский и Сергий Радонежский? Кажется, что они хорошо ощущали тот самый поток и хорошо вдохнули свежего воздуха. Вера, ведание ра, примерно. Быть добру. Вы абсолютно правы, это исихазм. Это то, о чем мы говорим. Есть несколько интересных утверждений, что русское православие, если мы вообще говорим о русском православии, это просто исихазм. Исихазм – это Христос, как говорят православное. А все остальное – это внешнее. Внешнее можно убрать. Зачем говорить о Боге, когда нужно быть с Богом и жить в Боге? А божественное познается через определенное состояние, через практику, которая очень похожа на практики классические, ведические, которые позволяют достичь определенного просветления, божественного состояния в разных ведических традициях. Это абсолютно не какое-то мое ноу-хау, об этом до меня очень много писали, и вы можете и Мерчелиада почитать, и Юлиуса Волу, это вещь достаточно, так скажем, известная, или посмотреть передачу Дугина, который прекрасно рассказывает, показывает эту традицию и объясняет ее очень кратко и популярно. У меня возник вот такой вопрос. Борис Олегович, как вы думаете, с чем связано такое вот очень разительное изменение современного христианства по сравнению с тем, что было, ну, даже 100 лет назад или больше, именно в сторону монетизации, именно в сторону, наверное, даже, я бы сказала, бизнеса? Вы знаете, я могу высказать только свое мнение, потому что я не являюсь иерархом Русской Православной Церкви, не человек невоцерковленный и достаточно светский. Поэтому мое мнение здесь будет именно таким, конечно, некомпетентным. Мне кажется, что все-таки был у нас 17-й год, все-таки был определенный геноцид, в том числе и большого количества нашей интеллигенции и людей, которые занимались развитием вот этого замечательного религиозного процесса. Большое количество иерархов было уничтожено, и геноцид был страшный, потому что осталось к 43-му году, это единицы, из этих единиц надо было сделать, создать что-то. Это что-то создали, но требуется какое-то время для того, чтобы, как в любом процессе, как в любом социуме, вы не можете создать новое дворянство сразу, нужно 2-3 поколения. И после того, как они пройдут, нужно дать возможность какого-то развития. Это первое. Второе, конечно же, 43-й год, представьте себе, что это такое. Конечно же, это контроль власти, это контроль партии, это контроль политических органов. И если люди все равно продвигали какие-то свои идеи, мысли действительно были, с точки зрения христиан, людьми святыми, что-то у них получалось, это замечательно. В общем, система, она была система достаточно государственная. Я не хочу сказать, что это было хуже, чем в синодальный период при Петре Первом. Может быть, это было даже лучше, больше свободы при Сталине было. Вот. Но, тем не менее, ситуация такова. Все очень, как мне кажется, светское. И государство имеет очень много рычагов воздействия. Я не скажу, что это нетипично для Русской Православной Церкви вообще в ее исторической перспективе. Но церковь, несмотря на то, что это вроде бы область сакрального, все равно является отпечатком общества. И все эти процессы, которые у нас происходят в обществе, естественно, они происходят и в такой важной сфере, которую государство обязано контролировать. Ну, как оно считает. Хорошо. Вопросов больше нет. И поэтому, по нашей доброй традиции, в завершении эфира я предлагаю сказать вам несколько слов для слушателей и зрителей Народного славянского радио. Я хотел сказать следующее. В первую очередь мы должны понимать, что мы славяне, что мы люди русские, и для нас, для того, чтобы выжить, нужно определенное единство. Вот для создания вот этого русского национального единства нужно быть, конечно, намного терпимее, спокойнее к различным взглядам наших друзей, оппонентов, и в любом случае двигаться своим путем и находить общий язык с нашими братьями. Если мы будем едины, то мы в нашей борьбе победим, и все у нас будет хорошо. Я желаю всем удачи и еще раз хочу пожелать оставаться в своей традиции, укрепляться в ней. Я выступаю за ортодоксию во всех ее направлениях и двигаться во всех, так скажем, направлениях, правильно развиваться, становиться лучше, совершеннее и делать больше добра. Благодарим, Борис Олегович, за интересный, увлекательный эфир и познавательный, самое главное, за ответы на вопросы наших слушателей. Благодарим вас, уважаемые слушатели, за участие в эфире и жизни Народного славянского радио. Оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Славянское радио для пытливых умов.